хорошо чувствуется дух времени. Елизавета, сконцентрировав власть в своих руках, употребляла ее в поддержку нового дворянства и мужиков торговых. И поэтому умерла своей смертью, дожив до 70 лет. Елизавета, в лицедействии не уступавшая Грозному, встав в позу античных императоров, спокойно и величественно отвечала на бранные слова своего доброго брата. «Никакие купцы не управляют у нас государством и делами. Мы сами печемся о ведении дел, как приличествует деве и королеве, поставленной преблагим и превысочайшим Богом. Никакому государю не оказывается более повиновения его подданными, чем нашими народами». В Англии во времена правления Елизаветы шло интенсивное разложение феодальных отношений и развитие капиталистического производства, причем как в городе, так и в деревне. Это было начало того процесса экономического развития Англии, который через столетия привел ее к буржуазной революции, а еще через век превратил Англию в самую могущественную капиталистическую державу мира. Процесс первоначального накопления, составляющий предысторию капиталистического производства, происходил в Англии более интенсивно, чем в других странах. Неотъемлемым элементом процесса первоначального накопления капитала является захват и разграбление заморских земель. Но перед британской буржуазией стало казавшееся непреодолимым препятствием. Мир был уже поделен. Парадоксальным на первый взгляд было то, что великие географические открытия, а затем и колониальные захваты, были начаты не наиболее развитыми европейскими государствами того времени, и в первую очередь Англией, а наоборот – странами, значительно отстававшими в своем политическом и экономическом развитии – Португалией и Испанией. Да, из этих двух стран лидирующее положение вначале занимало более слабое – Португалия. Объяснение этого парадокса следует искать в совокупности целого ряда внешних и внутренних причин. К ним относится и географическое положение Пиренейских стран, расположенных на крайнем юго-западе Европы, что в условиях фактической монополизации итальянскими городами средиземноморской торговли, Ганзой, торговли северо-западной Европы, заставляло португальцев и испанцев искать новые морские пути в западном и южном направлении от европейского континента. В Пиренейских государствах к началу 15 века сложился абсолютизм. Королевская власть нуждалась в средствах для укрепления своего могущества. Она имела в своем распоряжении и людей, готовых сражаться где угодно. Это было обедневшее дворянство, сделавшее войну своей профессией и оставшееся без дела после завершения Реконкисты. Реконкиста. Отвоевание с 8 по 15 века народами Пиренейского полуострова территорий, захваченных арабами. Конец сноски. В поисках новых морских путей к вожделенным странам Востока были заинтересованы и пиренейские купцы, в 14-15 веках ставшие весьма влиятельной силой. В Португалии формирование абсолютистского государства и реконкисты были завершены значительно раньше, чем в Испании. Это и позволило ей первой начать заморские завоевания. Они начались после захвата португальцами Сеуты в 1415 году. Инициатором португальской заморской экспансии был принц Энрике, вошедший в историю под именем Генриха Мореплавателя. Он создал морскую школу в Сагрише. Оттуда вышли смелые и предприимчивые мореплаватели. Экспедиция за экспедицией шли вдоль западного берега Африки в надежде найти пролив, к который привел бы в Индийский океан. Но лишь в 1487 году, через 27 лет после смерти принца Энрике, Бартоломео Диусу удалось наконец дойти до крайней южной точки африканского материка, названного им мысом Мучений, впоследствии переименованным в мыс Доброй Надежды. Но до открытия пути в Индию должно было пройти еще 11 лет. Лишь 20 мая 1498 года португальский мореплаватель Васко да Гама достиг города Каликут на Малабарском побережье Индии. Открытие пути в Индию предопределило направление заморской экспансии Португалии. Она шла в восточном направлении. Двигаясь дальше на восток, португальцы в 1512 году достигли Малукских островов, или, как их долго называли, островов пряностей, а затем и Китая.